Глава 64. Впечатления не стирались, изводили и мучили ее впечатлительную натуру. Савин неимоверно сопел, кололся черной бородой и в приступе сладострастия раздувался в полтора раза больше себя. Ее било омерзение, колотила дрожь и истерика, но каждый раз она заставляла себя умиротворяться тем, что принесла себя в жертву. «Бог видит, я сделал это единственно ради Глеба», — думала Людаша. Но следом за этой мыслью цеплялась другая. «Оценил бы такую ее жертву Глеб? Понял бы? Одобрил? Простил? Стоит ли много позже обо всем ему рассказать?» Ответа она не знала. Савин не подвел, сделал все, что мог. Через 10 дней он выписал Глеба во вполне сносном состоянии, и Людаша сама повезла его домой. У светофора ее Хонда поравнялась и несколько мгновений выстаивала бок о бок с красной Тойотой, которые о чем-то спорили и размахивали руками Дениска и несколько парней. Людашу мало волновала сейчас жизнь других людей. Впрочем, и молодым людям было, похоже, в тот момент ни до кого. Они решали вопросы жизни и смерти. Они сами творили свою лихую судьбу. По непонятному, путанному и великому счету их и Людашу объединяло сейчас в глубокой основе лишь одно — всеобщее людское заблуждение, называемое любовью. Заблуждение столь всесильное и столь самодурственно калечащее судьбы людей, что возникает порой вопрос, не лучше ли человеку современному избавиться от него вовсе? Неразумнее ли передоверить решение сей варварской проблемы компьютеру, медицине, анализу и укрощению бушующих гормонов? Пусть наблюдают и контролируют, пусть вовремя остановят и мягко предпишут, что такому-то Иксу из Москвы разумнее всего быть той Игрек из Краснодара, а той, например, немке Альфе с этим симпатичным татарином Эпсилон. Разве не станет от этого жизнь человека свободней, безопасней, нравственней, плодотворней? Люди, у вас такое количество проблем. Передайте решение хотя бы этой бесстрастной и незаинтересованной технике. Нереально? Возможно, не так уж, чтобы очень. Когда-нибудь в эпоху всеобщего счастья так и будет, ибо не дано человеку знать, кто есть для кого идеал, и от этого многие беды. Глеб крутил головой, разглядывал улицы, дома, машины и прохожих, словно не был в этом городе вечность, и возбужденно о чем-то лопотал на своем несовершенном еще языке. Ей ничего бы не стоило вслушаться и понять, но она лишь механически кивала. Совсем другие мысли занимали Людашу. Ее муж здоров. И вот он возвращается домой, и все кончилось благополучно, и она должна, обязана быть счастлива в замужестве. Сможет ли теперь быть счастлива она, Людаша, изменившая жена? Снова и снова задавала себе сей вопрос Людаша и честно, пугая самое себя, отвечала «нет». Что-то всегда будет ей мешать. Может, кто-то смог бы, она нет. Ответ пугал. Но другим, как в неразрешаемой задачке, он никак не выходил. Благополучной, да, она сможет быть и будет. Несчастной ее тоже не назовешь, но счастливой больше не будет никогда. Но тогда почему она не чувствует в себе абсолютно никаких изменений? Почему так покойно у нее на душе? Почему она любит мужа так же сильно, как прежде? Господи! Может, грех во имя любимого и не грех вовсе? Но тогда многое можно этим оправдать. Все, что угодно, даже большое зло, думала Людаша. Тогда что есть грех и что не грех, думала Людаша и путалась в определениях. Слова не жизнь, с мудростью писателя решила наконец она. Между ними мало общего. Эй, чего молчишь? Глеб коснулся ее волос, плеча. Радуюсь, Глеб. Она улыбнулась в ответ. Все кончилось. Все обошлось. Живем. Живем, согласился он про себя. Как? С кем? Он подумал о Сашеньке, и мысли, подобные Людашиным, телепатически посетили и его. Что такое грех? Подумал он. Оборотная сторона праведности? Да, пожалуй, что так. А если так, то значит ли это, что грешить надо как можно больше? Ибо только грех, в противовес себе, пробуждает в людях нравственность. Означает ли это, что праведники всем лучшим в себе обязаны мне и таким, как я? Означает ли, что, в конце концов, и моя жизнь служит добру, святости и свету? Означает? Непонятно. Тело вообще греха не имеет. Ей оболочки, по большому счету, все равно с кем и когда. Грешит, как считается, душа. Но поскольку душа есть тоже нечто неопределенное, и, скорее всего, ее просто удачно придумали, а на деле ее вообще нет, то и греха никакого нет. А что есть? Есть земные радости едимого, неделимого на две части человека, и есть его земные печали, есть его земное начало и его земной конец, потому что уходишь ты не вверх, никто и никогда такого не видел, а вниз, в любимую землю. Вот и вся жизнь. Дли дела свои и удовольствия свои, и радуйся, что можешь их длить, пока можешь. А потом печалься, что не можешь, и уходи ради тех, которые могут. А женщины? Что женщины? Не знаю. У них все свое, другое. Слава Богу, приехали. Людаша зарулила во двор. Машины в избытке, деревья, коляски, пацаны, гоняющие мяч, знакомые шумы и крики успокаивали. Он вошел в квартиру, уселся на свой вожделенный стул под вешалкой, вдохнул привычный сладковатый воздух логова и почувствовал — дома. А потом была несравненная селедка с картошечкой, пиво Проздрой, настоящее чешское. Ликующие девочки, вернувшиеся из школы, басовитая теща со своими партийными шутками про коммунизм, телевизор «Самсунг» и любимый «Спартак», гонявший мяч на перегонки с Локо. Ночью был сон. И только. Была с его стороны попытка, но Людаша сказала, что ему еще следует набраться сил. На следующий день он вышел на воздух, во двор, и сходил в магазин за пакетом картошки. На третий день, взяв такси, отправился к Сашеньке, где в чистенькой, готовой к новой жизни квартире, упал на новенькие, остро пахнущие простыни, в ее раскаленные объятия, и от невероятности ощущений потерял время. Когда все кончилось, они еще долго оставались соединенными объятием. Он видел ее блаженно закрытые глаза, видел волосы, рассыпанные на подушке, видел свет за окном и новые занавески, так здорово подходившие к новым обоям. Вдруг услышал мурлыканье и на расстоянии носа увидел запрыгнувшего на них котенка. «Теперь нас трое», — сказала Сашенька. «Он классный, правда, Зернов?» «Правда», — ответил Глеб и почему-то почувствовал, что ему пора уходить. «Останься», — сказала Сашенька. «У меня борщ, ленивые голубцы. Тебе понравится. Останься, Зернов». «В другой раз обязательно, Сашон. Прости, моя хорошая, не сегодня режим». Она кивнула. Он поцеловал ее в сухие губы, прижав к себе котенка. Она быстро исчезла за поворотом в кухню. Он клял себя последним ничтожеством. Любил ее всем сердцем и хотел бы остаться. Но более великая сила, сила привычки, покоя и лени, распоряжалась им и его поступками. Аккуратно прихлопнув дверь, он ушел. Дней через несколько, теплой августовской ночью, он потянулся с животной потребностью к Людаше, и все произошло на редкость мягко и душевно. Людаша заплакала. Глеб поразился силе ее чувств и подумал о том, что жизнь его продолжается вполне благополучно, и что, значит, он такую жизнь заслужил. И уже засыпая, на последнем мерцающем сознании, ухватился за мысль о том, что он, побывавший на краю холодного небытия, совершенно не изменился. И что значит и дальше он будет жить так же бестолково и приятно, как жил? «Человек никогда не меняется», — подумал он. «Он всегда таков, каким пришел в этот мир, ни лучше, ни хуже, но таков, каким ему написано быть на роду. Злой никогда не станет добрым, скупой — щедрым, ходок — однолюбом».